«Ладно», — сказал Данглар, сдавшись. «Опус пискатум — это способ кладки елочкой плоских камней, черепиц и продолговатой гальки. Получается что-то вроде рыбьего хребта, откуда и название. Его еще римляне придумали». «Понятно. А дальше что?» «Дальше ничего. Вы спросили, я ответил». «А зачем это нужно, Данглар?» «А мы? Зачем нужны, комиссар? Мы, люди, здесь, на земле». Когда Данглару было плохо, его снова и снова терзал вопрос о бескрайнем космосе, на который не существовало ответа, а вместе с ним вопросы о взрыве Солнца через 4 миллиарда лет и о злосчастном и тревожном недоразумении по имени человечество, посаженном на комок Земли, заблудившейся во Вселенной. — У вас неприятности? — встревожился Адамберг. — Приятного мало. — Дети спят? — Спят. — Выйдите куда-нибудь, Данглар. Послушайте Освальда или Анжельбера. В Париже их тоже хоть отбавляй. — С такими именами вряд ли. И что они мне скажут? — Что сброшенные рога не идут ни в какое сравнение с рогами убитого оленя. — Я знаю. — Что у плотнорогих лоб растет наружу. — Я знаю. — Что лейтенант Ританкур тоже наверняка не спит, и можно пойти поболтать с ней часок. — Да, возможно, — сказал Данглар, помолчав. Адамберг почувствовал нотки облегчения в голосе своего помощника и повесил трубку. — Понимаешь, что? Он положил руку на головку сына. «Они добавляют в стенку рыбий хребет, только не спрашивай, зачем. Раз Данглар в курсе, мы можем про это забыть. А книгу мы выкинем. Нас от нее мутит». Стоило Адамбергу положить руку на головку малыша, как тот засыпал, как, впрочем, и любой другой младенец, и взрослый. Через несколько секунд, когда Тома закрыл глаза, Адамберг убрал руку и внимательно посмотрел на свою ладонь, не очень, впрочем, удивившись. В один прекрасный день он, может быть, поймет, сквозь какие поры его пальцев выходит сон. «А нет, и не надо», — заверещал его мобильный. Ариана Лагард звонила из морга, и бодрости ее голоса можно было позавидовать. «Минутку, я только малыша положу». Что бы ни послужило поводом для ее звонка, а звонила она явно не просто так, на создавшееся безрыбье сам факт, что Ариана о нем вспомнила, взбудоражил его. Разрез на горле, я говорю о диале, представляет собой горизонтальную линию, то есть рука, державшая лезвие, находилась не ниже и не выше точки удара, что было бы в случае ранения, нанесенного по касательной, как и в гавре. Улавливаешь мысль? — Конечно, — сказал Адамберг, перебирая пальчики на ножке младенца, круглые, как горошины, выложенные рядком в стручке. Он растянулся на кровати, чтобы вникнуть в модуляции ее голоса. По правде говоря, на технические подробности ему было решительно наплевать. Просто хотелось понять, почему Ариана считает, что убила женщина. Рост диалы 1,86. Основание сонной артерии находится на высоте 1,54 метра. Допустим, удар будет нанесен горизонтально, если кулак нападающего находится ниже уровне его глаз, что нам дает убийцу ростом 1,66. Производя такие же расчеты с пайкой, а ему нанесли удар под легким уклоном, ангуляция на лицо, получаем убийцу ростом от 1,64 до 1,67, в среднем 1,655 метра, скорее всего, 1,62 метра. Если вычесть высоту каблука. 162 сантиметра. Зачем-то уточнил Адамберг. Что гораздо ниже среднего роста мужчины? Это женщина, Жан-Батист. Что касается уколов на сгибе локтя, то в обоих случаях она попала прямо в вену. Профессионалка? Да, вооруженная шприцом. Учитывая размер отверстия и то, как был сделан укол, это не просто иголка или булавка. Им что-то ввели до того, как убить? Ничего им не вводили. То есть им ввели именно ничто. Ничто? Ты хочешь сказать воздух? Воздух — это все, что угодно. Только не ничто. Она ничего им не ввела. Она просто сделала укол. Торопилась. Или не хотела. Она уколола их уже после смерти. Адамберг нажал на отбой и задумался. О старом Лусио и о том, не чешется ли у Диалы и Пайки незаконченный укол на мертвой руке. 10. Утром 21 марта комиссар не спеша поприветствовал все без исключения деревья и веточки по дороге от дома на работу. Даже в дождь, который лил, не переставая с того дня, как град обрушился на Жанну д'Арк, дата заслуживала почета и уважения. Даже если в этом году природа явно запаздывала, отвлекшись на какие-то свои неведомые свидания, или просто валялась в постели, как Данглар, раз в три дня позволявший себе такую роскошь. «Природа — дама капризная», — думал Адамберг. «Нельзя от нее требовать, чтобы все было готово к утру 21-го, учитывая астрономическое число почек и невидимых глазу личинок, корней и ростков, на которых тоже требуется бешеная энергия. Но по сравнению с ее подвигом нескончаемые будни уголовного розыска казались маковой росинкой, детской забавой, и поэтому Адамберг со спокойной совестью то и дело застывал на краю тротуара. Данглар бросился навстречу комиссару, не дожидаясь, пока тот неторопливо пересечет так называемый зал соборов, где проходили общее совещание, чтобы разложить по цветку Форт-Сити на столы шести представительниц прекрасного пола в уголовном розыске. Долговязое тело майора, которое, казалось, оплыло когда-то, как свеча, лишив своего обладателя плеч, размягчив ему торс и искривив ноги, не было приспособлено к быстрой ходьбе. Адамберг всегда с интересом наблюдал за своим замом в забеге на длинные дистанции, опасаясь, что рано или поздно тот просто потеряет руку или ногу.